22 ноября делегация Союза демократических женщин Кореи в Японии прислала письмо Ким Чен Ыну. В письме говорится: Ким Чен Ын построил на земле социалистической родины королевство детей и державу сильной молодежью на зависть всем людям мира. Он положил начало новой эпохе уважения и отдачи приоритета женщинам. Его великое руководство и горячая любовь будут передаваться из века в век вместе с историей чучейского движения корейских женщин в Японии. Трогательные речи представителей Союза женщин, гордые успехи, достигаемые в дни 200-дневной трудовой вахты, громоподобные возгласы, раздающиеся по северным районам родины, где беда превратилась в счастье, убеждают нас в том, что безграничная верность Ким Чен Ыну обещает воплощение всех желаний и мечты всех женщин и детей Кореи. Мы всегда будем глубоко хранить в сердцах незабываемые счастливые дни на родине и ценную идейно-духовную пищу, верно поддерживать мысль и руководство Ким Чен Ына, и тем самым стойко продолжать славную историю и традицию движения корейских женщин в Японии, которая является неотъемлемой частью социалистического движения женщин в Корее, пишется в письме. Далее адресант от всей души пожелал крепкого здоровья Ким Чен Ыну, великому руководителю чучейского движения зарубежных корейских женщин и заботливому отцу всех корейских женщин в Японии.